Осознав сложившуюся ситуацию, мы сразу начали расследование. И как оказалось, все эти слухи появились на континенте не без всякой причины, так как некоторые люди были специально нацелены на это. И после тщательных поисков мы обнаружили, что те, кто стоит за всеми этими слухами и распространяют среди людей, пришли из Церкви Света. Честно говоря, Чжао явно не ожидал услышать нечто подобное. На континенте арк черных магов боялись и избегали, но светлые маги заслужили большое уважение. И главной причиной получения подобного статуса было повсеместное уничтожение ими черных магов. Если бы эти слухи не были связаны со светлыми магами, то тогда бы никто в них не поверил бы. Тем не менее, для тех, кто находился у власти, этот вопрос не имел никакого значения. Ведь религиозная доктрина Церкви Света заявляла, что простолюдины не должны противостоять своим правителям и всеми силами поддерживать их. А если же вы не будете придерживаться данных постулатов, то после смерти вам уже никогда не удастся попасть в рай. Но что такое рай? Никто его не видел, но религиозная доктрина Церкви Света утверждала, что это мир гармонии и красоты. Это место, где людям не нужно было ничего делать, но они могли есть хорошую еду и носить самую лучшую одежду. Несомненно, такая доктрина была одобрена теми, кто отвечал за нее, ведь она не вызвала бы противостояния с теми, кто правил странами. И таким образом, миссионерская работа Церкви Света оставалась беспрепятственной, и они постоянно подавляли черных магов, а также небрежно относились ко всему остальному. Однако, когда Мару посмотрел на Чжао, то не обнаружил и тени удивления. Поэтому он горько улыбнулся, высмеивая себя. Похоже, что все эти люди уже знали о этой проблеме. Так как Чжао и все остальные выглядели так, будто они уже догадывались об этом, а вот сторонники Мару довольно долго не могли прийти к такому выводу. Поэтому черный маг с горечью улыбнулся и сказал: «Поняв все это, черные маги создали свою организацию, Альянс черных магов, и поставили перед ней две основные цели. Первая – успешное противостояние Церкви Света, и вторая – передача накопленных знаний будущему поколению черных магов». Выслушав Мару, Чжао кивнул и посмотрел ему в глаза. «Значит, это и есть та причина, по которой вы меня искали. Вы хотите, чтобы я присоединился к Альянсу черных магов, потому что я черный маг?» Мару кивнул. «Да, это потому, что вы тоже черный маг. Так что эксперт вашего уровня наверняка будет преследоваться Церковью Света. Некоторое время назад Гаран уже пытался причинить вам вред, а ведь на самом деле именно Церковь Света послала его к вам. Кроме того, вы все еще не знаете, насколько сильна Церковь Света. Их могущество намного больше, чем то, что было показано тогда». Чжао и все остальные продолжали смотреть на Мару, который в свою очередь также наблюдал за ними. «Вы можете мне не верить, но уже прямо сейчас многие небольшие герцогства находятся под прямым контролем Церкви Света», — сказал черный маг холодным голосом. «Кроме того, Южный король Борис является рыцарем-защитником Церкви Света, и ему также был дан приказ разобраться с вами. Поэтому, помимо Карла, в ваших проблемах также замешана Церковь Света». Это противоречило тому, что ожидали Чжао и все остальные. Они не думали, что могущественный и влиятельный Южный король Борис охотно станет рыцарем Церкви Света. Так что это действительно удивило их. Однако Мару посмотрел на Чжао и сказал: «Не стоит так удивляться. На самом деле Церковь Света далеко не монолитная структура. В действительности она состоит из трех относительно независимых друг от друга групп. Во-первых, это различные архиепископы, возглавляемые папой. Далее следуют рыцари-защитники, а именно орден рыцарей Круглого Стола. Ну, а последние – это те, кто следуют учению страдающих монахов и составляют орден монаха. Главная задача папы – управлять ежедневными действиями церкви. Орден рыцарей Круглого Стола защищает церковь, в то время как орден монахов проводит миссионерскую работу». Чжао и остальные внимательно слушали. Ведь на то, чтобы собрать столь подробную информацию Мару, понадобилось явно не несколько дней. «Кажется, что фраза «человек, которого вы больше всего понимаете, это ваш враг», не была ошибочной. А тем временем Мару продолжил: «Хотя папа управляет ежедневными действиями Церкви Света, у него нет полномочий контролировать орден рыцарей Круглого Стола и орден монахов. Рыцари Круглого Стола Сияющей Церкви фактически являются могущественными фигурами разных стран. Каждый человек в этом ордене не так уж просто, именно они управляют всей армией церкви. Папа, помимо управления повседневными делами церкви и руководства архиепископами, тоже контролирует некоторые из внешних сил церкви, такие как организации убийц и несколько групп наемников. Естественно, по сравнению с этими двумя, орден монахов кажется относительно слабым, но его членов можно считать самыми набожными последователями Сияющей Церкви. Обычно они носят грубую одежду и долгое время путешествуют по континенту, дабы распространять учение Церкви Света. К тому же во время своей миссионерской работы, они излечивают людей от их болезней, не требуя за это платы. Монахи не охотятся за своей едой, а вместо этого полагаются лишь на благотворительность. Орден монахов состоит из магов, но, поскольку церковь становится все более богатой, все меньше и меньше людей готовы стать страдающими монахами. Так что на сегодняшний день осталось всего несколько настоящих страдающих монахов. Рассказывая им об этом, Мару не мог не показать, насколько он одобрял деятельность страдающих монахов. Однако ему также было грустно, что теперь из-за Церкви Света они стали врагами. И Мару, вздохнув, продолжил: «Если бы вся Церковь Света была похожа на тех страдающих монахов, то континент был бы очень счастлив. Однако в настоящее время лишь немногие из магов могут преодолеть все трудности и лишения, дабы стать страдающим монахом. Прямо сейчас Церковь Света контролируется Папой и Орденом Рыцарей Круглого Стола. Они занимаются поиском путей увеличения и усиления статуса Церкви Света в сердцах людей, живущих на этом континенте. Они используют небесные законы, дабы просто заработать деньги. Они жаднее торговцев и имеют даже более черные сердца, чем политики». Со слов Мару всем было очевидно, что подавление черных магов возглавляли Папа и Орден Рыцарей Круглого Стола. А затем Мару, немного успокоившись, посмотрел на Чжая и сказал: «Вы можете в это не верить, но ранее бессмертная группа наемников, что напала на леди Лауру, контролировалась Церковью Света. То же самое было с Гараном и этими тремя черными магами, которые были наняты, дабы напасть на вас. За кулисами всех этих происшествий стояла Церковь Света. Однако об этом никто не знает. Снаружи Церковь Света проявляет доброжелательный и сострадательный вид, но на самом деле тайно участвует в злых делах, сравнимых разве что с дьявольскими». Чжая и все остальные оказались попросту шокированы услышанным. Эта новость стала для них по-настоящему неожиданной. У них не было возможности узнать, кто отправил бессмертную группу наемников. А они сами никогда бы не подумали, что такие теневые убийства имеют хоть какую-то связь с Церковью Света. Более того, если Мару знает об этом, то это означает, что они провели подробное расследование. Поэтому казалось, что Альянс Черных Магов собрал действительно дрянной урожай. Мару посмотрел на лицо Чжая и слегка улыбнулся. «Это далеко не все вопросы, которые мы смогли тщательно изучить. Ведь если бы у нас не было такой силы, мы бы не могли тягаться с Церковью Света. Причины же, по которым они направили Бориса против вас, заключаются в следующем: во-первых, потому, что они хотели получить доступ к вашим продуктам Тайюань, и во-вторых, потому что вы черный маг, и они боятся, что вы присоединитесь к Альянсу Черных Магов. А если это случится, то при вашей финансовой поддержке Альянс Черных Магов станет для них гораздо большей угрозой». Услышав это, Чжая и Лаура удивились на мгновение, и просто не могли не посмотреть друг на друга. Хотя слова Мару ничего не значили на поверхности, Чжая фактически расшифровали тот факт, что Альянс Черных Магов остро нуждался в деньгах. Они явно не были дураками. Мару рассказал всю эту конфиденциальную информацию, потому что у него была на это веская причина. Сначала Чжая не знал, какая именно, но теперь он это понял. Говоря прямо, они нуждались в нем лишь из-за его денег. Вот только когда Мару увидел их выражение, то сразу же понял, о чем они думают, и с праведным видом сказал: «Пожалуйста, мистер Чжая, не поймите меня неправильно. Я пригласил вас присоединиться к Альянсу Черных Магов не из-за ваших денег. Как организация, мы, Альянс Черных Магов, не имеем различий между высшими и низшими званиями. В Альянсе нет лидера, а управляется он собранием старейшин. Однако даже ассамблея старейшин не может приказывать своим магам. Поэтому, выдавая поручения, если они хотят, чтобы черный маг что-то сделал, они для начала прислушиваются к его мнению по этому вопросу. На этот раз главная причина, по которой мы просим мистера присоединиться к Альянсу Черных Магов, заключается в том, что вы также черный маг. Однако на данном этапе мы приглашаем всех черных магов присоединиться к Альянсу, разумеется, за исключением тех, кто контролируется Церковью Света». Чжая кивнула и сказал: «После вступления в Альянс, что я должен буду делать. Как только Мару услышал, что сказал Чжао, он уже знал, что этот вопрос прошел через открытые двери, и поэтому сказал: «Ничего такого, у нас всего два требования. Во-первых, поскольку трудно встретить всех магов в Альянсе, члены должны по возможности протягивать руку помощи друг другу. Во-вторых, нужно собирать любую информацию о Церкви Света, а также в меру своих возможностей противостоять ей. Вот это и есть наши единственные требования». Чжао кивнул и сказал: «Хорошо, а что мне сможет предоставить Альянс? Конечно же, я не имею в виду финансовый аспект, но что вы можете предоставить мне в других аспектах?» Мару слегка улыбнулся. «Конечно же, у вас будут льготы. Альянс может предоставить вам информацию и отчеты разведки. Мы также можем предоставить вам трудовые ресурсы, которые могут вам помочь. Естественно, что предоставленная рабочая сила потребует затрат, которые должны будут уплачены Альянсу. Кроме того, вам нужно будет поручиться за каждого человека, которого вы принимаете. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило – изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в два дня или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 221, присоединение к Альянсу. Глава 221, присоединение к Альянсу. Чжао кивнул, ведь подобные условия полностью устраивали его. Если Альянс Черных Магов действительно не ограничивает свободу своих членов, то тогда после присоединения к нему у Чжао не возникнет никаких проблем. Мару посмотрел на выражение лица Чжао, улыбнулся и сказал: «До тех, пока вы остаетесь членом Альянса, вам будут бесплатно предоставлять необходимую информацию. Однако если вы захотите, чтобы Альянс помог вам расследовать дела, связанные со специальными обстоятельствами, или найти конкретного человека, тогда с вас потребуют плату, размер которой будет зависеть от сложности поставленной задачи. Естественно, Альянс также будет предлагать миссии, в которых вы, по желанию, сможете принять участие. Например, некоторые маги могут захотеть получить информацию о некоторых людях, и то, насколько вы поможете в этом расследовании, станет основой для суммы, которую вы получаете от Альянса. Если же есть маг, что будет требовать магического зверя, и вы поможете ему поймать его, то тогда Альянс тоже заплатит за это». Чжао улыбнулся и подумал, что Альянс Черных Магов действительно весьма интересен. Казалось, что это обычная гильдия авантюристов из земных Раноби. Ведь все то, что они делали, было очень похоже на те же задачи, что решала гильдия, за исключением того, что Альянс обслуживал только черных магов. Так что, улыбнувшись, Чжао сказал: «Хорошо, что мне нужно дать, чтобы присоединиться к Альянсу?» Как только Мару услышал этот вопрос, то сразу же понял намерение Чжао, и, разволновавшись, сразу же ответил: «Мы ничего не требуем, так что это нормально, если вы просто согласитесь присоединиться. Однако после этого вы не должны будете распространять вопросы, касающиеся Альянса, а также не сможете предать его. Если вы согласны, то тогда возьмите вот это и станьте полноценным членом Альянса». Говоря это, Мару достал маленький значок, размером с земной юань. На лицевой стороне был темный узор из облаков, в то время как с обратной стороны размещалась булавка, позволяющая прикреплять его к одежде. Разумеется, Чжао тщательно проверил этот простой значок, и через некоторое время, посмотрев на Мару, сказал: «Как мне кажется, его дизайн уж слишком простой, а вы не боитесь, что кто-то начнет изготавливать фальшивки?» Однако Мару улыбнулся и ответил: «Нет, ведь хотя этот значок выглядит невзрачно, а изготовлен из простого металла, на самом деле он был сделан старейшинами Альянса. Выполнив несколько магических экспериментов, они смогли получить вот это. Так что теперь, хоть материал и является твердым металлом, он обладает очень хорошей эластичностью. Он может изменить свою форму после воздействия внешней силы, но затем медленно вернется в исходное состояние. Кроме того, на каждом значке есть номер, что также мешает другим изготовить фальшивку. Память металла. Когда Чжао все это слушал, то думал, что материал значка действительно похож на металл с памятью. Однако он и в самом деле не ожидал, что в этом мире будет такая вещь. Чжао взял маленький значок и еще раз внимательно осмотрел его, но так и не смог увидеть в нем ничего особенного. Поэтому глава клана Будда положил значок обратно на стол и повернулся к Мару. «Если бы у Альянса было много правил, я бы не согласился присоединиться». Мару не мог не почувствовать себя счастливым, ведь черный маг в определенной степени хорошо понимал Чжао. Он знал, что тот очень силен, так как в то время, когда Гаран пытался справиться с ним, его группа просто-напросто бесследно исчезла, а также была атака на Лауру группой бессмертных наемников, которую он тоже отбил. Вот только после этого личи также исчезли с континента. Все это доказывало силу Чжао. И теперь, когда такой мощный черный маг присоединится к альянсу черных магов, тот определенно увеличит свое могущество. И именно это делало Мару по-настоящему счастливым. Очевидно, что альянс черных магов был более консервативным по сравнению с Церковью Света. Их главная цель была проста. Как уже сказал Мару, они стремились сначала помочь другим черным магам сохранить и передать их магические техники. Вторая же цель состояла в том, чтобы противостоять Церкви Света. По сравнению с Церковью Света структура Альянса Черных Магов была довольно свободной и менее утилитарной. Из-за этого Чжао и решил присоединиться к ним. А как только Мару увидел, что Чжао взял значок, то почувствовал облегчение. И лишь потом улыбнулся и сказал: «Хорошо. С этого момента вы являетесь членом Альянса Черных Магов. Главная цель нашего Альянса заключается в помощи другим черным магам, а также в противостоянии Церкви Света. В остальное же время вы можете делать все что угодно и не должны беспокоиться о том, чтобы быть сдержанным». Чжао улыбнулся и сказал: «Это просто прекрасно. Однако поскольку сегодня нас навестил сэр Мару, мы должны хорошо развлечься. Лаура, прикажи нескольким слугам начать приготовление. Через некоторое время я попрошу сэра пообедать вместе с нами, а после еды мне бы хотелось, чтобы сэр Мару остался еще на некоторое время, дабы насладиться представлением». Лаура слабо улыбнулась и сказала: «Хорошо, я прикажу начать подготовку. К тому же на данный момент у нас есть несколько огненных рыб, так что сэр останется полностью доволен приготовленной едой». А затем она сказала Ниэр начать приготовление. Услышав это, черный маг озадаченно посмотрел на них. Поняв, как именно Чжао произнес имя девушки, Мару показалось, что у него и Лауры были какие-то отношения. И дело было не только в сотрудничестве со своим благодетелем, ведь в сказанных словах проявлялась какая-то близость. Но самым важным было то, что он услышал, как Лаура говорила о огненной рыбе. И хотя эта рыба не была магическим зверем продвинутого уровня, было очень трудно отведать ее. Мару был всего лишь черным магом и поэтому раньше никогда не пробовал огненную рыбу. Так что предположение Лауры оказалось удивительно точным. Раньше Лаура приносила огненную рыбу из пространственной фермы Чжао. Но это был не подарок, а то, что они сами ели практически каждый день. Однако, несмотря на свой статус торговцев, никому не продавали. И таким образом, никто на континенте Арк не знал, что Лаура располагала просто невероятным количеством огненной рыбы. Естественно, и Мару об этом даже не догадывался и поэтому почувствовал себя весьма важным и дорогим гостем. Надо признать, что огненная рыба считалась весьма дорогим высококачественным деликатесом. И с нынешним положением черных магов, мало кто из них мог есть такие деликатесы. Так что Мару даже не ожидал, что сегодня попробует ее. Что же касается представления, на которое его попросил остаться Чжао, Мару сразу же понял, что он имел в виду, ведь ранее проведенное им расследование показало, что некоторое время назад Борис отправил своих людей в город Коса, и похоже, что теперь они здесь, дабы разобраться с Чжао. Поначалу он этого не понимал, но теперь, когда его так настойчиво попросили остаться здесь немного подольше, он понял намерение Чжао. Тот попросил его задержаться и дождаться людей, отправленных Борисом. Однако черный маг ничего не сказал об этом. Он просто остался и ждал. Ведь в любом случае, Борис также был членом Церкви Света, поэтому уничтожение его людей вполне вписывалось в задачи Альянса. А вот Чжао, обратившись к Мару, спросил: «Сэр Мару, могу я узнать, а какова численность Альянса?» И Мару кивнул: «Естественно. В настоящее время мы имеем в общей сложности 13600 членов. Хотя это число и может показаться большим, Нужно понимать, что Альянс стремится пригласить каждого черного мага на континенте. К тому же есть некоторые черные маги, с которыми мы не можем связаться, а также есть и те, кто не желает присоединиться. На континенте примерно лишь 40 встреч из 100 приводит к набору новых членов. Однако если нас не будет становиться больше, то тогда наши дни будут весьма жесткими. Чжао кивнул. Хотя он мало разбирался в ситуации, сложившейся на континенте Арк, у него было определенное понимание герцогства Персилу. Таким образом, он знал, что население континента Арк было действительно огромным, а его размер, скорее всего, был больше, чем у Земли. Так что в этом случае, организация с численностью более 10 тысяч, была не такой уж и большой. Чжао снова обращаясь к Мару и спросил, а есть ли у Альянса что-то общее с церковью, например, мы ведь тоже контролируем несколько групп наемников, на что Мару улыбнулся и сказал, как вы знаете, Альянс – это организация, в которой те, кто находится под прямым контролем, не имеют большой силы, однако некоторые маги так же, как и вы, создали их собственные силы. Поэтому в настоящее время ваше влияние уже не так уж мало. В будущем Альянс может обратиться к вам за помощью, когда это будет необходимо. Ваша сила является частью Альянса, и в отличие от Церкви Света, мы не приказываем нашим членам напрямую. Мы, как правило, угождаем магам, что работают с нами. Таким образом, мы обычно заранее уведомляем мага и узнаем, что он сам думает на этот счет. Однако, если вы не захотите помогать, мы не будем вас принуждать. Чжао с любопытством спросил, а что, если маг каждый раз будет отказываться помочь? Станет ли Альянс предоставлять ему информацию, ведь разве это не окажется потерей для Альянса? Однако Мару лишь усмехнулся. Альянс не является торговой фирмой. Он был создан, чтобы помочь черным магам, а также дабы противостоять Церкви Света. Поэтому помощь Альянсу является сугубо добровольной. Мы никого не принуждаем. Чжао в некоторой степени даже восхищался Мару и Альянсом, ведь пока что все то, что они показали, было направлено на помощь черным магам. Кроме того, утилитаризм был им чужд, поэтому увидев это, он действительно захотел попытаться помочь черным магам. Поэтому кивнув Чжао без тени улыбки на лице серьезным голосом сказал Мару, «Сэр Мару, пожалуйста, помогите мне передать сообщение Ассамблеи Старейшин, если есть что-нибудь, с чем я могу помочь, пожалуйста, не будьте вежливы. Пока я могу помочь, я это сделаю». Мару рассмеялся и ответил, «Хорошо, я обязательно передам это сообщение. Мистер Чжао, мы, черные маги, оказались в тупике. И если сейчас мы не сможем помочь всем своим коллегам, то тогда это станет нашей собственной неудачей и поражением». И Чжао кивнул, ведь хотя он на самом деле не был настоящим черным магом, помогая им, он мог бы рассчитывать на ответную поддержку. И если в будущем что-то случится, то он сможет обратиться за помощью к Альянсу черных магов. А для него это действительно было очень важно. Примерно в это же время закончила готовиться еда. Так что Чжао и все остальные отправились в обеденный зал. По правде говоря, все сегодняшние блюда были приготовлены Мерине в пространственной ферме. А то, что ранее сказала Лаура, было только лишь прикрытием. Мару пригласил Чжао присоединиться к Альянсу черных магов, и глава клана Будда не хотел быть невежливым. Просто пространственная ферма не была чем-то, что Чжао мог легко разделить с Мару. Это был его самый большой секрет. Поэтому за исключением тех, с кем он был близок, как Лаура, в которой он был полностью уверен, он не мог легко рассказать об этом другим. Причина, по которой Чжао не стал скрывать эту тайну от рабов, заключалась в том, что они не могли его предать. Кроме того, рабы самостоятельно все равно не смогли бы куда-нибудь переселиться. Ведь если они не находятся под контролем их хозяина, а убегают в какое-то другое место на континенте, то их бы попросту назвали беглецами и сразу же убили бы. Именно по этой причине Чжао и не боялся, что они могут что-то кому-то рассказать. Еда была просто роскошной. Конечно же, основным блюдом являлась огненная рыба. Однако на столе также стояла говядина, свинина, мясо кролика и различные виды овощей. Мару посмотрел на все это и просто не мог не сглотнуть свою слюну. В эти годы, из-за подавления Церковью Света, жизнь черных магов стала очень тяжелой. Так что в последнее время даже он сам не ел такой грандиозной пищи. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило – изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново, и в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в два дня или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 222, стань моим рабом. Глава 222, стань моим рабом. Еда, выставленная на столе, весьма обрадовала Мару. Более того, она также довольно сильно удивила его, так как приготовленное мясо явно ранее принадлежало высокоуровневым магическим животным, поскольку содержало просто удивительно большое количество магических элементов. Как маг, Мару был очень чувствителен к магической энергии и элементам. К тому же в дополнение к этому, Чжао использовал ингредиенты, приготовленные в пространственной ферме. Так что на самом деле выставленная говядина была самым обычным мясом крупного рогатого скота, что выращивался на континенте Арк повсеместно и назывался яростными быками. Яростные быки были очень странным видом магических зверей. Их тела не имели шерсти, но вместо этого могли похвастаться толстой кожей и большим количеством мяса, благодаря которому сила этих животных также весьма впечатляла. Этот тип крупного рогатого скота использовался для вспахивания пахотных полей, а мясо шло в пищу. Однако Лаура приобрела нескольких яростных быков не для ведения фермерских хозяйств, а для получения хорошего источника мяса. Ведь ранее одно из предприятий Лауры занималось разведением соколов, а эти птицы ели очень много мяса. Да и после, когда у девушки появились мистические орлы, их аппетит также был довольно большим. Так что удовлетворение потребностей соколов и орлов вынудило ее заняться разведением яростных быков. Ну а потом их получил Чжао для ускорения развития пространственного ранчо. Вот только пространственная ферма оценила яростных быков не так уж и высоко, всего лишь как 4 уровень. Но стоит учитывать, что это был только внутренний рейтинг пространственной фермы. На континенте Арк их вообще воспринимали как магических зверей 1 уровня. Это было связано с тем, что самый высокий уровень в пространственной ферме 50-й, но на континенте Арк предельным уровнем считался 9, а вот достижение 10 уровня было равносильно получению статуса бога. Именно по этой причине уровни магических животных внутри и снаружи пространственной фермы довольно сильно отличались. Причина же, почему Чжао решил заняться разведением яростных быков, также заключалась в их мясе. К данному моменту все члены клана Будда уже привыкли употреблять мясо, произведенное исключительно в пространственной ферме, так как все остальное мясо с внешнего мира просто не могло сравниться с ним в уровне качества. С другими продуктами ситуация была точно такая же, так что вот почему они в настоящее время ели продукты, взятые из пространственной фермы. И так как продукты, изготовленные в пространственной ферме, были просто невероятно высококачественными, то это в свою очередь вело к улучшению вкусовых характеристик приготовленных из них блюд. Так что благодаря этому и использованию методов приготовления пищи с земли аппетит Мару значительно возрос. Ну а после ужина они отправились в гостиную, где Нер и Мэг подали им чай. Чжао выпил глоток и, посмотрев на Мару, улыбнулся и спросил: «Сэр, что вы думаете о сегодняшней еде? Понравилась ли она вам?» На что Мару с улыбкой ответил: «А еда была просто восхитительна. Неужели это и есть весьма известные на континенте продукты Тайюань? Стоит признать, они действительно экстраординарны. Я на самом деле не ожидал, что у мистера Чжао есть такие хорошие вещи. Так что совсем не удивительно, что у Бориса появилось желание их заполучить». Чжао слегка улыбнулся и произнес: «Да, хорошие вещи всегда приходят на ум способному человеку». Но сразу после этого выражение лица Чжао изменилось. Он повернулся к Мару и сказал: «Как интересно. Я как-то не ожидал, что представление начнется сразу же после ужина». Однако как только Мару услышал, что именно произнес Чжао, то сразу же понял, о каком представлении идет речь, и улыбнувшись сказал: «Ха-ха, я лишь только что насладился прекрасным ужином, а теперь смогу насладиться незабываемым зрелищем. Ха-ха, надеюсь, это представление действительно получится великолепным». Чжао слегка улыбнулся, а затем повернулся к Лауре и сказал: «Откройте двери и позвольте людям, участвующим в спектакле, выйти на сцену. Давайте же посмотрим на их актерское мастерство». Ведь больше мы ничего не сможем сделать, кроме как проявить должное уважение к их чувствам. Лаура слабо улыбнулась и кивнула. Аниэр и Мэг побежали открывать двери и окна гостиной. Амару даже сам не заметил, когда это произошло, но весь двор начал наполняться нежитью. Некоторые из этих немертвых носили доспехи воинов, в то время как другие были похожи на магов. Они появлялись во внутреннем дворе один за другим и застывали словно статуи. Кроме того, весь двор оказался окутан черным туманом, и поэтому люди, находящиеся снаружи особняка доверия, не могли увидеть, что же происходит внутри, и лишь слышали звуки шагов, число которых было далеко не маленьким. Мару с удивлением посмотрел на Чжао. Эта нежить, очевидно, была вызвана именно им, но черный маг не видел, когда же тот их вызвал. Ведь не было никаких особых движений, и Чжао не издавал никаких звуков, похожих на заклинание. Более того, сам Мару не ощущал магических колебаний, так что все это на самом деле довольно сильно удивило его. Многие черные маги изучали, как скрыть магические колебания, ведь достигнув этого, они смогут беспрепятственно использовать низкоуровневые магические заклинания. К тому же это может быть использовано и для внезапных атак более могущественной магией. Однако этот метод требовал длительной подготовки. И если бы вражеский маг заметил бы их, то использование этого метода было бы довольно затруднительным. Вот только сокрытие магических колебаний при помощи любого метода не могло бы полностью стереть их присутствие, а лишь соответствующе ослабить его. И когда человек не уделял достаточно пристального внимания, магические колебания попросту не ощущались. Однако, если кто-то поставит себе целью внимательно следить за ними, то ему все же удастся их обнаружить. Однако Мару ничего не почувствовал, когда Чжао призывал свою нежить. Не было абсолютно никаких магических колебаний, что было просто невероятно удивительно. Естественно, Мару не знал, что Чжао не пользуется обычными заклинаниями призыва, иначе не был бы так удивлен. Вот только Чжао не обращал внимания на Мару. Он наблюдал за фасадом особняка доверия и хотел посмотреть, какой метод будут использовать злоумышленники, дабы прорваться к ним. И в это мгновение раздался стук в дверь. Чжао и Лаура удивились на мгновение, поскольку не поняли, как так получилось, что в это время кто-то постучал в двери. Однако, быстро поняв, что же происходит, Чжао просто улыбнулся и сказал: «Мы уже отдыхаем. Пожалуйста, приходите завтра». И когда он это произнес, Лаура и все остальные попросту засмеялись. Ведь им не нужно было спрашивать о личности тех, кто сейчас стучит в дверь, поскольку они были полностью уверены, что именно эти люди и были отправлены Борисом. А подобные действия их противников должны были заставить их почувствовать себя напряженными, ведь враги попросту презирали их. К сожалению, Чжао ответил шуткой, что полностью разрушило их планы. А ведь они хотели оказать давление на него, но вместо этого были попросту высмеяны. Разумеется, после подобной шутки, из-за двери раздался голос: «Малец, у тебя, похоже, и вправду есть яйца». А сразу после этого раздался громкий звук, и две толстые деревянные створки дверей упали внутрь. Однако Чжао и другие даже не обратили внимания на упавшие двери. Вместо этого они посмотрели на дверной проем, дабы увидеть, кто же так бесцеремонно к ним вломился. За тем, что когда-то было дверью, стояли пять человек, одетые в белые мантии с белыми посохами в руках. Естественно, Чжао сразу же понял, что эти люди светлые маги. Более того, их оказалось не так уж много. Пять светлых магов стояли рядом с экстравагантно выглядящей каретой, корпус которой был выкрашен в чистый белый цвет, что блестел даже ночью. А тянули ее вместо обычных лошадиных магических зверей самые настоящие львы, что также были белыми и при этом источали не только ожесточенную боевую ауру, но и ауру святости. Увидев все это, Лаура тихонько прошептала Чжао: «Экипаж сделан из священного светлого дерева. Кажется, что это действительно люди Церкви Света, и их статус явно не маленький. А судя по их внешности, перед нами стоят белоснежные епископы. А вот их карету тянут магические звери с элементом света лунные львы. Их боевые качества весьма велики, но они также могут использовать слабую магию света. А вот за спиной у белоснежных епископов стоял отряд рыцарей. И стоит признать, что выглядели они весьма впечатляюще. У каждого из них на броне был нарисован белый крест. Ездили рыцари на белых единорогах, закованных в яркие серебряные доспехи. Впрочем, каждый из рыцарей тоже носил яркие серебряные латы и держал в правой руке 4-метровое рыцарское копье, а в левой большой башенный щит. К копью уже был прикреплен треугольный флаг, и поэтому, когда они указывали на небо, Флаг словно взмывал в воздух. Чжай рассмотрел могущественных рыцарей и пробормотал. «Должен сказать, внешний вид этих парней действительно впечатляет. Вот только я не знаю, что же находится под этими доспехами. Человек там или же просто призрак?» А когда глава клана Будда перестал говорить, один из белых епископов холодным голосом сказал. «Ты Чжая, грязный черный маг, сегодня мы, во славу Бога нашего, заставим тебя исчезнуть раз и навсегда». Чжая посмотрел на пятерых белоснежных епископов и, улыбнувшись, сказал. «Сколько раз вы уже говорили эту фразу? Как вы можете произносить ее так легко? Разве вы, сегодня, не обещали клану Персилу, что не будете слишком сильно шуметь? Прислушайтесь ко мне, мы должны поговорить по душам, не используя никаких жестоких действий. Возможно, я и напал первым, но таким образом мы сможем избежать множества неприятностей». Когда Лаура услышала, что именно сказал Чжая, то попросту улыбнулась, ведь она никак не ожидала, что глава клана Будда окажется настоящим негодяем и неожиданно произнесет вот такие вот слова. Настроение у Чжая было довольно веселым, ведь ранее он слишком долго сидел дома и поэтому успел немного заскучать. Кроме того, он не так уж и давно переродился на континенте Арк, и из-за постоянного груза ответственности просто не мог много шутить. Однако сегодня он присоединился к альянсу черных магов и собирался покинуть герцогство Персилу. Поэтому Чжая немного ослабил свое сердце, и как итог просто не мог не сказать пару шуток белоснежным епископам. Вот только белоснежно одетые епископы не ожидали, что Чжая окажется настолько расслаблен, даже увидев их состав. Поэтому маг света, стоящий посередине, просто не мог не сказать сердитым голосом. «Малец, да как, ты смеешь говорить такую глупость? Такой грязный человек, как ты, должен быть очищен во славу нашего Бога, и это единственный выход». Чжая улыбнулся и сказал, «Это хороший выбор, однако вы пришли не в то время. Бог света может быть и невероятно силен днем, но ведь сейчас темная ночь. Ха-ха, я вижу и вашу экстравагантную карету и больших кошек, тянущих ее. Я также вижу, что рыцари позади вас выглядят очень хорошо, и я с превеликим удовольствием сделаю вас всех моими рабами». Вот только черный маг Мару, сидя рядом с Чжая, честно говоря, в настоящее время очень сильно нервничал. Нужно признать, что в церкви света те белоснежно одетые епископы стояли прямо под папой и архиепископами, так что каждый из них, по крайней мере, был магом седьмого уровня. К тому же их могущество дополнялось магическими посохом, которые они держали, экипажем из священного дерева и магическими животными, тянущими его. Поэтому можно сказать, что их сила была не ниже, чем у эксперта восьмого уровня. Так что сражение с пятью светлыми магами восьмого уровня уж явно нельзя назвать просто представлением. Магия света была заклятой немезидой черной магии, и это предложение явно не было ложным. Более того, противоположная сторона послала довольно сильных магов, дабы разобраться с Чжая. Но увидев, насколько тот безразличного к ним относится, Мару даже восхитился смелостью Чжая. Глава 223. Немертвый светлый маг. Глава 223. Немертвый светлый маг. А после того, как Чжая сказал это, он повернулся к Лауре и спросил. «Как ты думаешь, Лаура, это хорошая идея или нет? Ведь если черный маг будет ездить в этой карете из священного дерева, в то время как ее будут тащить немертвые лунные львы вместе с немертвыми епископами, то ее скорость ведь и вправду будет намного больше, чем у ветра». Когда Лаура и все остальные услышали это, то оказались глубоко шокированы словами Чжая. И хотя юная леди была полностью уверена в возможностях главы клана Будда, даже она очень сильно удивилась сказанному. Однако никто не мог обвинить их в подобной реакции, ведь слова Чжая на самом деле были слишком удивительными. Если бы он так сделал, то это было бы равнозначно удару по лицу всей церкви света. И естественно, подобное никогда не прощается и не забывается. Вот только больше всех подобные слова удивили Мару. Ведь так как он был одним из первых, кто присоединился к альянсу черных магов, то естественно все эти несколько прошлых лет он активно участвовал в противостоянии церкви света, и таким образом у него сформировалось определенное понимание того, насколько сильна церковь. Честно говоря, немногие решились бы сказать то, что сказал Чжая. Даже эксперт девятого уровня не посмел бы так легко говорить подобные вещи. Ведь церковь света располагала далеко не единственным экспертом девятого уровня, и таким образом даже полубоги не решались на подобное. Однако, Мару также был и очень впечатлен. Ведь даже несмотря на то, что Альянс Черных Магов уже на протяжении 5 лет вполне успешно сопротивлялся Церкви Света, но они не противостояли ей напрямую, а лишь использовали весьма подлые атаки. Так что большинство людей на континенте даже не замечали этого конфликта. Более того, они все еще боялись возмездия со стороны Церкви Света, и поэтому даже не осмелились бы подумать сделать с белыми епископами то, что сейчас вполне открыто собирался предпринять Чжао. Разумеется, белоснежные епископы тоже были ошеломлены, услышав, что он сказал. И естественно, после такого оскорбления каждый из них начал ощущать беспредельный гнев. Ведь они и представить себе не могли, что черный маг осмелится сказать такую наглость по отношению к ним. Сила и влияние епископа были не меньше, чем власть среднего аристократа на континенте. Однако теперь кто-то осмелился сказать такую дерзость по отношению к ним, и даже игнорировать их, что действительно разозлило светлых магов. Поэтому естественно, что белоснежные епископы просто задрожали от гнева, и один из них громко крикнул: «Грязный черный маг, твои мысли были отравлены дьяволом. Приди же и прими крещение от Бога». Однако Чжао просто рассмеялся и, посмотрев на епископа, сказал: «Но разве ваши головы уже не оказались в дверях? Поэтому как вы можете говорить такие вещи? Неужели вы сможете найти кого-то на континенте, кто просто опустил бы голову, если бы их попросили сделать это? Интересно, а в Церкви Света все такие идиоты или нет?» Глаза епископа просто покраснели от гнева. Но когда он уже собирался что-то сказать, епископ, стоящий рядом с ним, произнес: «Мы не из Церкви Света, мы просто наемники, что презирают и ненавидят грязных черных магов». Услышав подобное, Чжао посмотрел в глаза этому человеку и заметил, что в то время как других белоснежных епископов просто переполнял гнев, этот казался вполне спокойным. Похоже, его не то что не разгневали, а даже не затронули издевательства Чжао. Глава клана Будда, наблюдая за поведением этого человека, понял, что тот явно имеет глубокий и основательный фундамент, так что его явно нельзя было сравнивать с другими. Однако Чжао было попросту все равно. Он улыбнулся и сказал: «Добрые, светлые люди не должны лгать. Кто вы такие, мы все хорошо знаем. Так что не вам говорить о зле, поскольку и Церковь Света не так уж чиста. Вы говорите так много правильных и красивых слов, вот только на самом деле они не стоят даже ломаного гроша». Сказав это, он махнул рукой, и несколько немертвых, одетых как маги, появились перед белоснежными епископами. Естественно, этой нежитью были Дранка и его команда, Гамма и братья маги Земли, Лайкра и его трия, а также Баф. Все эти 15 немертвых магов внезапно появились перед епископами, чем довольно сильно напугали их. К тому же Чжао опасался, что их могут узнать, и поэтому вместо зомби они появились как скелеты. Вот только когда белоснежные епископы посмотрели на выражение лица Чжао, то начали становиться все более и более разъяренными. Они, светлые маги, являлись истинными врагами всех черных магов, но теперь Чжао неожиданно натравил на них свою нежить, и это заставило их сильно презирать его. Один из епископов больше не смог этого выносить и сердито закричал: «Малец, сегодня ты узнаешь, что сила Бога Света повсюду». А сразу после этого он поднял свой посох и произнес заклинание, и уже через мгновение белый свет внезапно выстрелил в Дранка. Как и ожидалось от высокоуровневого светлого мага, он использовал заклинание 6 уровня с большой площадью поражения, что называлось «Ниспадающий священный свет». Мару тихо сидел рядом с Чжао, но когда тот начал ссориться с епископами, его сердце просто не могло не замереть на мгновение. А увидев, как Чжао посылает нежить, дабы разобраться с белоснежными епископами, Мару просто не мог не забеспокоиться, ведь разница между ними была слишком велика. Однако больше всего всех удивила сцена, что развернулась после этого. Они увидели, как один из личей внезапно шагнул вперед. Этот немертвый маг был одет в белую мантию и держал в руке белый посох. Никто не видел в этом ничего удивительного, но лишь до тех пор, пока он не отбил заклинание, брошенное епископом при помощи щита света. Так что все, включая Лауру и белоснежных епископов, были поражены и застыли на мгновение. Мару, увидев это, даже внезапно встал. До этого момента они все считали, что личи будут использовать только черную магию, дабы противостоять епископам. Именно поэтому никто не ожидал, что на самом деле один из немертвых магов окажется способен использовать светлую магию. Этим скелетом, естественно, был Гамма. И так как изначально он являлся светлым магом, то после усовершенствования проделанных пространственной фермой его магия осталась с ним, и поэтому он действительно мог использовать магию света. Вот только все собравшиеся здесь точно не видели нежить, способную использовать магию света, а даже не слышали о чем-то подобном, ведь даже простое упоминание об этом казалось не слишком удачной шуткой, так как больше всего это напоминало человека, держащего нож и отрезающего по кусочку его собственное тело. Сам же Чжао не спешил начинать действовать, так как хотел посмотреть, как повлияет на окружающих появление гаммы, а также сообщить Мару, что он не боится Церкви Света. И в это время Дранка и его команда сделали свой ход, а так как они были самыми настоящими черными магами, то использовали свои силы, дабы закрыть небо своей черной магией, тем самым подавляя светлых епископов. Близнецы Шиэйцзе вместе с Баффом и всеми остальными тоже начали атаковать. Стоит заметить, что Шиэйцзе были магами земли, в то время как Бафф являлся магом ветра. А добавив Дранка и его команду, мы получим великолепную и беспрецедентную атаку, основанную сразу на трех магических элементах. Действия Дранка и его команды заставили всех содрогнуться. Так что Мару с удивлением посмотрел на Чжао и спросил: «Мистер Чжао, это... как это? Почему ваша нежить способна использовать светлую магию?» На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Сэр Мару, пожалуйста, не волнуйтесь, садитесь и просто выслушайте меня. Этого немертвого мага, использующего магию света, когда-то звали Гран, и это именно он напал на меня в прошлом. Естественно, убив его, я превратил его в нежить. Однако, к моему большому удивлению, даже восстав, он все еще мог использовать светлую магию. Разумеется, я тоже был крайне удивлен и до сих пор не понимаю, что же тогда произошло». Услышав объяснение Чжао, Мару почувствовал облегчение. У каждого черного мага была своя система для вызова нежити, поэтому иногда подобные непредсказуемые результаты действительно имели место. И таким образом, хотя способности гаммы были слегка странными, они находились в пределах здравого смысла этого мира. Однако даже несмотря на то, что Мару немного успокоился, он все еще чувствовал, что это просто немыслимо. Ведь всем на континенте Арк хорошо известно, что нежить не может использовать светлую магию. И поэтому даже несмотря на то, что он лично это видел, если бы Мару рассказал об этом другим, ему бы попросту не поверили бы. Мару все еще чувствовал, что это неправильно. Поэтому он, обращаясь к Чжао, и спросил: «А как насчет остальных личей? Каковы их уровни?» Низкоуровневая нежить не смогла бы использовать магию. Однако поскольку Дранка и его команда успешно применяли ее, Мару знал, что все они высокоуровневые немертвые. В ответ же Чжао, все так же продолжая улыбаться, сказал: «Должен признаться, что все это лишь благодаря моему счастливому магическому посоху, который я попросту нашел. Видите ли, как-то раз, когда я охотился на магических зверей в лесу и по счастливой случайности нашел его. Как оказалось, этот магический посох обладает особой способностью. Если использовать его, чтобы бросить заклинание костяной ковки, то вместе с ним также применяется ловушка душ. Вот почему я могу так легко подымать нежить высокого уровня. Но, к моему большому сожалению, мне неизвестно, как и из чего сделан этот посох». Мару пристально посмотрел на призрачный посох Чжао, а тот в свою очередь рассмеялся в своих мыслях. Он вспомнил, что сказал сэр Вэй Сяобао: «Объяснение должно состоять из 9 частей истины и 1 части лжи. И лишь тогда, если он будет лгать, другим им не удастся этого понять». А в это время несколько белых епископов уже не могли противостоять атакам Дранка и его команды. Естественно, рыцари света, стоящие позади светлых магов, увидев это, бросились к ним на выручку. Но Чжао даже не шелохнулся. Вместо этого он приказал своим немертвым воинам сформировать квадрат и заблокировать вход в особняк. Так что теперь весь внутренний двор особняка доверия стал полем битвы. Так что Чжао не волновался. Ведь даже при том, что рыцари света были довольно сильны, да их численность внушала уважение, у него самого имелось довольно много немертвых воинов 7 уровня. Так что при подобном раскладе его нежить могла вполне успешно блокировать рыцарей света. Разумеется, все это сделало особняк доверия очень оживленным местом. Однако люди, живущие в этом районе города, казалось, просто спокойно спали. А так как никто не жаловался, то никаких проблем из-за слишком громкого сражения у них не возникнет. Естественно, подобный переполох уже должен был бы встревожить городских охранников. Однако, как оказалось, они в этот день все вместе взяли отпуск, так что никто из них так и не пришел к особняку доверия. Похоже, что Церковь Света действительно надавила на великого герцога Эйвона. Что же касается ответной реакции Эйвона, то Чжао все хорошо понимал. Ведь хотя клан Персиллы был довольно крупным кланом, союз Бориса и Церкви Света в любом случае оказался бы им не по зубам. Так что именно поэтому клан Персиллы дал свое согласие на подобное. Разумеется, после этих указаний, рыцари Церкви Света были отброшены немертвыми воинами от входных дверей. Так что им так и не удалось ворваться в особняк доверия. Однако в этот момент несколько отважных людей начали взбираться по стене, что защищало особняк доверия, и успешно преодолели ее. Все эти люди носили одежду наемников и держали в руках оружие. А оказавшись во внутреннем дворе, они посмотрели на Чжао, как на человека, с которым им приказали разобраться. Глава 224. Последний удар. Глава 224. Последний удар. Мару тоже посмотрел на этих людей, и стоит признать, что хотя они выглядели как наемники, их движения казались слишком аккуратными. С первого взгляда можно было увидеть, что они имели очень хорошую координацию и явно не являлись обычными наемниками, а для этого им необходимо было регулярно проходить военную подготовку. Чжао также наблюдал за наемниками, и на данный момент число людей, перепрыгнувших через стену, уже насчитывало несколько сотен. Однако, попав во внутренний двор, они не стали, сломя голову, сразу же атаковать Чжао. Вместо этого наемники потратили немного времени, дабы сформировать ряды, чтобы иметь возможность окружить черного мага и его самых преданных людей. Вот только, сам Чжао абсолютно не беспокоился по этому поводу. Ведь хотя он и призвал множество нежити, все это время глава клана Будда использовал только человеческую нежить, в то время как звериная нежить еще не была мобилизирована. Чжао подметил, что парадный вход особняка доверия атакуют 18 рыцарей, и стоит признать, эти парни были очень хорошо скоординированы друг с другом, а также являлись экспертами 6 уровня. Однако достаточно скоро, независимо от того, был ли это Мару или белоснежные епископы, они поняли всю аномальность ситуации. Эта нежить действительно оказалась слишком особенной, поскольку не боялась ударов, нанесенных оружием рыцарей света. Вот только нужно понимать, что оружие и экипировка рыцарей света были зачарованы магией света. А кроме того, рыцари сами по себе обладали высокой боевой силой. И то, что Чжао послал только сотню немертвых воинов, дабы противостоять атакам рыцарей света, было просто непостижимо, ведь рыцари и воины отличались друг от друга. Согласно общепринятым суждениям, рыцари были более продвинутой профессией, чем воины, так что их можно было назвать аристократами среди воинов. Обычный воин в лучшем случае обладал кожаными доспехами и оружием низкого качества, да и к тому же не всех людей, одетых в одежду воинов и носящих оружие, можно было на самом деле считать таковыми. С другой стороны, рыцарь должен носить полные доспехи и ездить на лошади, да их оружие не было похоже на вооружение воинов, которые использовали только один тип оружия. Рыцарь должен был иметь рыцарское копье, башенный щит и тяжелый меч, и лишь тогда, когда у человека есть все эти предметы, его можно было бы назвать рыцарем. Естественно, воинам необходимо было заботиться только о себе, а если их оружие оказалось повреждено, то они могли бы легко заменить его, так как его стоимость была не очень высока. А вот рыцарям, помимо заботы о себе, необходимо было заботиться об их ездовых животных. Также стоит отметить, что рыцарские копья приходилось довольно часто менять, так как они довольно легко переламывались. Однако цена на них была просто невероятно большой, если сравнивать ее с расценками на обычное оружие. Именно из-за всех этих причин, с точки зрения обычного воина, рыцари действительно являлись весьма могущественными, вот только их экипировка постоянно сжирала просто невероятные суммы денег. Поэтому если вы не аристократ или просто богатый человек, то тогда у вас нет ни единого шанса стать рыцарем. Кроме того, из-за того, что рыцари обычно действительно были довольно богаты, у многих из них был оруженосец. Этот человек заботился о повседневной жизни рыцаря, например, присматривал за его боевым скакуном. А когда рыцарь шел в бой, оруженосец тоже участвовал в этом сражении. Боевая мощь рыцаря, без сомнения, была чрезвычайно грозной, но их сила очень сильно зависела от боевых скакунов. Если зверь был могущественным, то тогда и рыцарь был бы невероятно силен. Вот только вполне естественно, что для того, чтобы получить могущественного ездового магического зверя, необходимо потратить значительную сумму денег. Рыцари Церкви Света в качестве ездовых животных в основном использовали единорогов, так как они обладали не только высокой боевой силой, но и невероятной выносливостью. Поэтому 18 рыцарей было более чем достаточно, чтобы разгромить сотню воинов. Ведь рыцарь был намного сильнее воина и мог убить последнего практически одним ударом. Так что уже после нескольких минут сражения, вся сотня воинов была бы полностью уничтожена. Вот только на этот раз рыцари столкнулись не с обычными рядовыми воинами, а с могущественной нежитью седьмого уровня. Так что таранный удар практически не принес никаких результатов, а после того, как рыцари словно увязли в нежити, у них не оказалось какого-либо способа пробиться сквозь нее. Обычно рыцари света не имели никаких проблем, сражаясь с немертвыми созданиями, поскольку их оружие было зачаровано магией света и наносило невероятно огромный урон по нежити. Однако немертвые воины Чжао оказались абсолютно ненормальными, так как практически не получали дополнительного урона от магии света, вложенной в оружие рыцарей. Мару, абсолютно не понимая, что происходит, наблюдал за сражением. Ведь то, что он видел сегодня, невероятно сильно отличалось от прошлых битв между рыцарями света и нежитью. Вот только эта битва уже давно вышла за рамки его воображения. Нежить и рыцари света сильно сопротивлялись друг другу, и ни одна из сторон не могла взять верх. А это, по его мнению, было просто фантастической и абсолютно нереальной сценой. Нежить, окруженная наемниками, непрерывно блокировала их атаки. А в это время Чжао просто сидел словно один из старых богов. И казалось, будто бы он действительно смотрел на обычное представление, а не на настоящую живую битву. Мару не знал, о чем думал Чжао, но он подозревал, что тот не был просто сумасшедшим. Ведь обычный душевно больной человек не смог бы все это сделать. Вот только сейчас Мару вдруг начал сомневаться, правильно или нет он поступил, когда пригласил такого суперсумасшедшего человека вступить в союз черных магов. Однако в это время Лаура посмотрела на людей, сражающихся с нежитью вне стен особняка доверия, и сказала Чжао: «Брат Чжао, не стоит затягивать с финалом, ведь будет плохо, если ты это сделаешь, и тебе придется оправдываться перед великим герцогом». Услышав это, Чжао кивнул и махнул рукой. После чего внутренний двор особняка доверия просто заполонила звериная нежить, а ее характерной чертой был невероятно крупный размер. Каждая особь была высотой от 2 до 3 метров, а некоторые даже достигали 6 метров. Более того, их скелетные тела имели темно-зеленый цвет и шипы, выступающие из костей, да и выглядели немертвые звери, так что каждый человек, взглянув на них, четко понимал, что договариваться о чем-либо с этими монстрами попросту бесполезно. И как только эта нежить появилась, острые шипы на их телах выстрелили словно бронебойные стрелы, после чего, полетев в наемников, пронзили многих из них. Эта смертоносная, жестокая атака произошла слишком быстро. Наемникам просто не хватило времени на то, чтобы отреагировать, прежде чем их попросту убили. А те, кто смог выжить, теперь оказались окружены нежитью и уже не могли сбежать. Вот только для того, чтобы справиться с наемниками, Чжао использовал лишь малую часть звериной нежити. Остальные же немертвые монстры в это время окружали рыцари света и белых епископов. Глядя на все это, Мару даже не знал, что сказать. Он явно даже не ожидал, что у Чжао так много нежити. Более того, ее боевая мощь невероятно высока, так что на этот раз Церковь Света ощутит всю горечь поражения. Впрочем, пятеро белоснежных епископов тоже поняли, что для них теперешняя ситуация выглядит весьма скверно. А все потому, что они даже не подозревали, что Чжао окажется настолько силен. И сейчас отчаяние медленно, но уверенно росло в их душах. Так что они продолжали сражаться на максимуме своих возможностей, но уже с другой целью – просто остаться в живых. А вот Чжао в это время наблюдал за пятью белоснежными епископами. Он знал, что они настоящие лидеры. Так что все остальные, возможно, и могли сбежать, но только не они. Однако все же на всякий случай он тайно приказ Каир немедленно напасть на светлых магов, если те все-таки решатся каким-то образом улизнуть или предпринять что-то радикальное. Причина же, по которой Чжао приказал Каир быть наготове, заключалась в ненормальном спокойствии одного из епископов. Когда он чуть ранее призвал свою звериную, выражение на лицах четверых белоснежных епископов изменились. То есть у всех, кроме одного. Именно о нем и говорил Чжао. По его мнению, один из епископов был слишком спокоен и мог что-то планировать. Этот епископ был уж очень спокоен, и его спокойствие, похоже, возникло не из его собственной силы. Мощь этого епископа была весьма посредственной, особенно по сравнению с четырьмя другими. Однако сейчас он был очень спокойным, словно даже попав в такую ситуацию, ничего не боялся. Такой человек просто обязан что-то скрывать в рукаве, ведь у подобных людей с глубоким происхождением обязательно должна быть припрятана еще одна карта. Вот только, никто не знал, какая именно. Вот почему Чжао уделял ему особое внимание, и даже приказал Кае разобраться с ним. В это время Лаура и все остальные следили за той же ситуацией и хорошо понимали, что белоснежные епископы уже не смогут убежать. Естественно, Мару не знал, но остальные понимали, что на их стороне было два эксперта 9 уровня. Поэтому в какой-то момент они сделают свой ход и избавятся от врагов клана Будда. И даже если у противоположной стороны был древний магический артефакт, например такой, как ненаправленный свиток переноса, то они все равно не смогут убежать. Битва была полна шансов и возможностей, но подготовившись можно было бы избежать практически всех несчастных случайностей. И на этот раз Чжао действительно был готов, он ждал, пока все его враги проявят себя. Так что если бы противоположная сторона попросту не пришла, то тогда никаких проблем не было бы. Но если бы они это сделали, то уже не смогли бы убежать. Наемники умирали один за другим, и на поле битвы больше не происходило никаких сюрпризов. Так что, похоже, планы Церкви Света и Бориса были полностью разрушены. И хотя трем белоснежным епископам все же удалось добраться до их кареты, как только они к ней подошли, перед ними появились три тени и проткнули их своими длинными, но тонкими клинками. Вот только хотя белоснежные епископы все же успели среагировать и использовать свою защитную магию, им все-таки не удалось блокировать атаку этих мечей. Вот таким образом, три белых епископа погибли буквально в мгновение ока. А в это время Чжао все еще продолжал следить за спокойным епископом и наконец увидел, как выражение его лица изменилось. А именно, он стиснул зубы и злобно посмотрел на Чжао, протягивая руку к груди. Но как только он собирался прикоснуться к чему-то, из-под земли вырвалась лоза и бросилась к двум оставшимся белоснежным епископам. Естественно, те попытались заблокировать ее, но появившаяся вспышка белого света не смогла этого сделать. И белоснежные епископы были мгновенно убиты, причем в глазах самого спокойного можно было разглядеть настоящий шок, так как он до сих пор не мог поверить в случившееся. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило – изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в 2 дня, или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь, если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно.